рассекая тропы в непонятном сне, уходя дремотой в зыбкой тишине, заметая следы средь неведомой тьмы, я листаю книгу, что во мне. Между строк лежат года, из огня ветров и льда, и влекут, влекут меня в дальние края. Между строк фракталы звезд пролетают мимо вскользь, что ищу я в этой тишине? Исходи в дороги вечные клубки, где чудные боги слезы льют с тоски, где густые леса скрыли все небеса, где все небо светится от звезд. Между строк лежат года, из огня ветров и льда, и влекут, влекут меня в дальние края. Между строк фракталы звезд пролетают мимо вскользь, что ищу я в этой тишине? Изливаясь песней средь каких-то мест, уходя в безвестность, становясь как весть, я чего-то ищу и проснуться хочу, и с собой унести ветер сна. Между строк лежат года, из огня ветров и льда, и влекут, влекут меня в дальние края. Между строк фракталы звезд пролетают мимо вскользь, что ищу я в этой тишине?